Вечерний разговор. Тетя Трот и кошка сели у окошка, сели рядом вечерком поболтать немножко. Трот спросила: «Кис-кис-кис, ты ловить умеешь крыс?» «Мор», сказала кошка, помолчав немножко.